Малкольм, покачнувшись, шагнул к Эдвине, пытаясь выглядеть грозным. Краем глаза она заметила движение Патрика и жестом остановила его. Она не может уйти, не узнав всей правды. Малкольм не из тех мужчин, которые решаются на скоропалительную женитьбу, тем более на такой невесте, как 17-летняя Алексис. «У вас есть брачное свидетельство, сэр?» — холодно спросила Эдвина. «Вы же не думаете, что я поверю вам на слово? И, кстати...» Она повернулась к Алексис, которая успела накинуть атласный халатик. «И, кстати, Алексис, как это ты попала в Англию и Францию без паспорта? Или ты раздобыла его в Нью-Йорке?» Эдвина говорила резким тоном, и Алексис торопливо объяснила. «Малкольм всем сказал, что я потеряла свой паспорт, а мне было так плохо, что никому не хотелось тревожить меня». «Плохо? На пароходе?» — сочувственно спросила Эдвина. Она знала, каким тяжелым испытанием может быть морское путешествие, и удивилась, как это Алексис вообще решила сесть на пароход. «Они меня все время держали на наркотиках, на бремени», — невинно произнесла Алексис, застегивая туфли. «Наркотики?» Эдвина подняла брови, глядя в упор на Малкольма. «И вы рассчитываете вернуться когда-нибудь в Штаты, мистер Стоун?» «Наркотики, похищение, изнасилование, 17-летняя девочка, несовершеннолетняя. Интересная история для суда, не правда ли?» «Да ну!» — Малкольм оживал на глазах. «Вы в самом деле считаете, что ваш братец и его голливудские родственнички захотят раздуть это дело? Как это скажется на его репутации, вы подумали?» «Нет, мисс Уинфилд, он не пойдет в суд. Да и вы не пойдете, и Алексис тоже. Он даст мне работу, вот что он сделает для своего-то зятя. А если не захочет дать мне работу, то, возможно, пожелает откупиться. Только это ему недешево обойдется». Он засмеялся. Эдвина, в ужасе слушавшая его, посмотрела на Алексис. И та все поняла. Она плакала от стыда, что доверилась этому негодяю, убежала с ним. Она чувствовала, подозревала, что он не любит ее. А теперь все окончательно стало ясно. «Алексис, ты действительно вышла за него замуж?» Эдвина смотрела ей прямо в глаза. «Вышла? Скажи мне правду. Я хочу знать. После всего, что ты сейчас услышала, ты должна мне сказать ради Джорджа и ради самой себя». Алексис покачала головой к большому облегчению Эдвины и Патрика и продолжала тихо плакать. Малкольм проклинал себя за то, что отложил женитьбу, но он не ожидал приезда Эдвины в Англию. «Сначала он обещал, что мы поженимся, и я была слишком пьяна, чтобы вспомнить об этом потом. Но мы и думали пожениться в Париже. Однако он был все время слишком пьян для этого», — рыдала Алексис. Эдвина едва не засмеялась от радости, глядя на Патрика. «Вы не можете ее забрать!» Стоун пытался блефовать. «Она моя гражданская жена. Я не позволю забрать ее!» Потом ему в голову пришла другая мысль. «Кроме того, — с надеждой сказал он, — возможно, что она беременна». «Нет, нет!» — тут же ответила Алексис. Эдвина облегченно вздохнула. Алексис подошла к сестре и печально посмотрела на Малкольма. «Ты никогда не любил меня. Ведь так? Я никогда не была твоей малышкой!» «Конечно же, была!» Он выглядел несколько смущенным, когда посмотрел на Алексис. «Мы еще можем пожениться. Ты же знаешь, ты не обязана с ними ехать, если не хочешь». «Я увезу ее силой, если понадобится», — сказала Эдвина. «Не имеете права». Малкольм снова шагнул к ней, а потом вдруг посмотрел на Патрика, будто в первый раз его заметил, «А это, кстати, кто такой?»